рассказывал мне анекдоты о Сталине, и когда меня посадили, он давал показания, и мне впаяли еще недоносительство. И всегда он был стукачом, даже когда диссидентствовал. И сегодня все его считают диссидентом. Когда его выпустили после телевизионного покаяния, он несколько раз был у меня. Юлик Ким мне потом сказал, что он приходил каяться, но я этого не ощутила. 6 октября. Сегодня был у Сережи в больнице. Внешне он не изменился, но внутренне очень. Погас, думает о своем, замолкает. Потом всплеск и снова отключение. Устает. Я ужасно жалею его. Чем помочь? Он ничего не хочет. Болезнь настигла его на гребне успеха. Когда он волен, богат и может ездить, но не может. 16 октября. Слуга Миндадзе Абдрашитова очень интересно. И артист, и оператор, и композитор. Пир во время чумы на Таганке. Постановка искусственная. Кресло на колесиках. Артисты не равны. Понравился Золотухин. Очень хороша Алла. Прелестная улыбка в любовной сцене. Как мало она играет любовных ролей. Пуркуа. После спектакля говорил с Любимовым, который огорчился известием о Параджанове. 13-го ужин в шведском посольстве в честь Бенгта. Были Светлана и Кома Ивановы, Рейн и Любимов. Любимов мне дал телефон Параджанова в санатории в горах под Сухуми. Элик в Брюсселе, Вульф в Сан-Диего, Федя в Нью-Йорке, Инна в Лондоне. 20 октября. Мемуары Бежара. Примечание: мгновение в жизни другого. Мемуары. Москва, 1989. Прочел с интересом, хотя 2/3 имен ничего мне не говорили. Но со страниц встал отзывчивый, добрый человек, абсолютно не похожий на свои свирепые дьявольские фотографии. Он изощрен и изыскан не только в хореографии, но и в своих мемуарах. Шопен напоминает заход солнца на почтовых открытках. Он, не мудрствуя лукаво, заставляет вас сказать «как красиво». Мне ненавистны прямые линии, они скучны, как автострады. Не следует смешивать прямую линию со строгостью композиции. Музыка отдает свое тело хореограф портной. Как одеть это скерцо, это адажио. Я лоскутное одеяло. Я весь из маленьких кусочков, оторванных мною ото всех, кого жизнь поставила на моем пути. С огромным интересом читаю Белкину о Цветаевой. В Москве не смог купить «Скрещение судеб». Элик мне привез из Брюсселя. Странно, что, описывая Болшева, Маша ничего не пишет о причине их бегства из Парижа, о эфроновских ГПУшных делах. Видно, еще не время. Но книга в остальном откровенная. 5 ноября. Смотрели Павел I Мережковского в Театре армии, постановка Хейфица. Нам понравились и постановка, и Борисов с Плотниковым, а пьеса старомодная, и нехороши актрисы.